Хорошая фигура, неброский макияж, со вкусом и умеренной долей кокетства подобранный наряд заставлял мужчин делать стойку. «Очень приятно, Света. Меня зовут Павел». В ответ гостья мило улыбнулась и протянула молодому человеку руку. Он невольно задержал ее в своей руке. Нежная кожа, прохладные длинные пальцы, ухоженные ногти. Павлу внезапно захотелось поцеловать хотя бы кончики этих пальцев, но среди комсомольцев это было не принято, и он с явным сожалением отпустил прелестную ладошку. «Молодец!» — непонятно кого похвалил Валерий Рудольфович. «А сейчас, молодые люди, мы идем в ресторан отмечать наше знакомство. Сегодня я хочу кутить. Света, какой у вас самый шикарный ресторан?» «Конечно, Русские узоры». «Самый центр города, на пересечении проспекта Кирова и улицы Радищева», — автоматически выпалил стажер. «Чем знаменит?» — не унимался сосед. «Еда там не очень. Цены прямо космос. Зато замечательные музыканты и есть место для танцев. Я так люблю танцевать». «Контингент?» «Пускают только своих, денежных, поэтому южане с рынка, местная форца, ну и блатные. У нас же в области три зоны. Уголовники ребята сначала вроде бы тихие, но как только выпьют, обязательно с кавказцами драться начинают». «Как у вас тут весело», — согласился дядя. Попасть в передрягу между уголовниками и торгашами Павлу не очень хотелось. При наличии молодой привлекательной особы вероятность была очень велика. Закономерно, что сугубо мужские компании приехавших и отсидевших жаждали разбавить их женским присутствием. Хорошо, что можно было спрятаться за легенду о бедной аспирантской стипендии, а отдыхать за чужой счет гордость не позволяет. «Спасибо, друзья, но я за сегодня здорово устал. Голова, ноги, все гудит. Вы такие классные, а в ресторанной суете, шуме, гамме разве пообщаешься? Давайте тут посидим, чайку попьем. У меня конфеты есть. Сейчас из буфета пирожные принесу. Посидим, поговорим. Света, вы не против пообщаться в узком кругу? Обещаю почитать вам стихи». Ему нужно было как можно быстрее перетащить девушку на свою сторону, пока ее не склонил к буйной авантюре дядя. Откуда ему было знать, что именно на это и рассчитывал московский психолог? «Я не против», — девушка очаровательно улыбнулась, глядя молодому человеку прямо в глаза. Она одобрительно коснулась его руки, отчего сердце аспиранта забилось еще сильнее. «Что бы вы без меня делали, молодежь?» — подвел итог Валерий Рудольфович и достал из тумбочки бутылку коньяка. «Ну, держись, сосед», — пообещал психолог. В номере было всего два стакана, поэтому дядя и племянница, как родственники, пили из одного по очереди, а Павел каждый раз из своего. Когда кончился коньяк, Павел, как и обещал, сбегал в буфет и принес обещанные пирожные и бутылку шампанского. Он хотел обойтись малыми градусами и продержаться как можно дольше. Валерий Рудольфович часто выходил, оставляя молодых наедине. Светлана сначала расположилась на стуле, но скоро уже сидела рядом с Павлом на кровати. Волнующая и желанная женщина сидела с ним бок о бок. Протяни руку, и она окажется на ее круглой шелковой коленке. Да и хозяйка вроде бы не против. Алкоголь шумел в голове. Павел даже не заметил, как на столе оказалась бутылка столичной объемом 0,7 литра. Как известно, русские не сдаются, женщинам ни в чем не отказывают, откупоренную бутылку на завтра не оставляют. Дядя держался бодрячком. Света, конечно, осоловела, а Павел ближе к полуночи мог только лежать. «Света, Света, вставай! Надо доиграть роль!» Валерий Рудольфович тормошил девушку. «Вставай, мать твою!» Она быстро подскочила. «Раздевайся, будем снимать интимное фото». Они быстро раздели бесчувственного юношу. Несмотря на выпитое, девушка заметно стеснялась. «Светка, не дури!» — шипел психолог. «Мне нужны качественные фото. Включи фантазию!» — покрикивал на нее дядя, настраивая фотоаппарат. «Не бойся, он тебя не укусит!» Через полчаса они вышли из гостиницы. Ночной воздух освежал и бодрил. В голове прояснилось. «Как ты себя чувствуешь? Не перебрала?» Психолог посочувствовал девушке. «Не сильно, я старалась только пригубить». «Молодец. Подробнее напишешь в отчете. А сейчас коротко. Приставал, когда я выходил?» «Практически нет. Держал себя корректно». «Но ты провоцировала?» «Конечно, как учили. За ручку брала, бедром прижималась, волосы на голове ерошила, за упавшей заколкой так нагибалась, чуть юбка не треснула. Танцевать приглашала? Конечно, и прижималась, и в ушко дышала. Он что, совсем не реагировал? Встревожился собеседник. Почему реагировал? Я же это чувствовала, но держал себя в руках. Чмокнул в щечку, пару раз по спинке погладил, и все. Ладно, молодец. Замолвлю за тебя словечко. Езжай домой. Он посадил девушку в ожидавшее такси. Глава 13. Утро у стажера выдалось тяжелое. Голова трещала при каждом движении, как грецкий орех. Зато сосед был бодр и весел. «Валерий Рудольфович, вы что, вчера не пили?» Павел осушил почти полный стакан воды. Облегчение это не принесло, но сушняк во рту приутих. «Почему пил? И коньяк, и шампанское, и водочку. Только пить надо уметь». «Может, у вас таблетка есть по нейтрализации алкоголя?» Юноша с завистью посмотрел на свежевыбритого соседа. «Легких путей ищешь, Паша. Ладно, я тебе чуток помогу». Психолог достал из холодильника бутылку кефира. «Ты в химии хоть что-нибудь понимаешь?» «Кто я?» — возмутился стажер, но быстро вспомнил, кто он по легенде. «Так только из школьного курса. Я же историк». «Спирт — это кислота или щелочь?» — поставил его в тупик сосед. «Это отдельная группа химических соединений. Она так и называется — спирты». «Чем можно нейтрализовать такой химический состав?» «Кислотно-щелочным раствором, но более высокой концентрации». «Ты готов для нейтрализации выпить соляной кислоты?» «Нет, конечно». «Смотри, ферменты, которые вырабатывает организм для борьбы, еще вчера закончились. Они не могут вырабатываться бесконечно. Что надо сделать, чтобы стали вырабатываться новые?» «Добавить алкоголя, только я больше не буду». Сосед налил ему в стакан кефир. «Вот тебе гомеопатическая доза алкоголя. Ты веришь в гомеопатию?» «Нет». Павел не сводил глаз со стакана. «Тогда за науку и до дна». Освежающий напиток поборол тошноту, но голова продолжала болеть. «Что еще способствует разложению вещества по науке?» «Температура». «Правильно. Поэтому быстренько приводи себя в порядок и дуй в пельменную. Возьмешь порцию с бульоном. Но бульон должен быть горячим, даже огненным». «Я даже думать о еде не могу». «Думать надо было вчера. Сегодня надо исправлять». «Рудольфыч, открой тайну. Как тебе удается пить и не пьянеть? Не дай умереть дураком». «Хорошо. Рецепт секретный. Записывать нельзя. После прочтения забудь.